1,6, правильный вопрос, 1,6 литра, а вводить 1,5 литра потеряется еще 100. А? При уходе этой клизмы обратил брат внимание, ибо я его предупреждал. Клизма эта только должна быть при входе, мы вводим ее, 38 градусов плюс. Ни меньше, ни больше. Это ее такая вот, такое действие при таком вот тепле. Спасибо за помощь. Я взял, да и забыл. Этот фактор такой, чтобы не было потом. Вот эта клизмочка, вот таким, она очень ответственная, но я должен вам сказать, многие приходилось вот в беде, даже в больницу ездил и делал, вот, ну, просил и делали. Ну, при воспалении почек как лечить? Это отложим. Так. У моего мужа после долгого лечения таблетками ослаб желудок, постоянная мучительная изжога. Дорогие друзья, при любых засорениях таблетками наших желудков, вы сделаете себе быструю разгрузку это дело. Хотя бы 3 дня на дистиллированной воде, и будет вам вот это вот таблетками загрязненный организм уже выбросится. Я на себе проверял, каждый день мочу забирал, и до 7-го дня осадок мочи, в моче был очень большой, а потом чистенько пошла, как уже последние 3 дня. Смотрите, еще хватило этих остатков, вымывало, еще 7 дней выходило из меня вот это, что накопил за свою жизнь. После 3 дня дистиллированной дозы, сколько дней восстанавливается? 3 дня. 3 дня. Ну, может, завтрашний день остановимся. Тут разово первый старт оказывается не просто не так, как у Николаева, там соками да по капельках, да разбавленные. Нет, здесь очень просто. 4 вот таких помидора взяли, свеженьких. С корня. Моя жинка вырастила себе, задумала это делать, вырастила на окошке. Они выросли, вот как раз и на окошке у горшку вырастила, сама, чтобы не куплять у кого-то, чтобы не подставной. И потом посревала, они, правда, маленькие такие, ну, больше их выросло. Помидор 4 вот таких вот кинули в кипяток, чуть начиная снова закипать, бланшировали, обдерли эту корочку, пополам разрезали. Вот, и во вторую воду кипящую, чистую. Замочили его немножко, чтобы еще там что, какие, ну, сверху образовато что-то такое, что рядом с пленкой были какие-то токсические вещества. Теперь же эти помидоры, знаете, чем обрабатывают. Но нам от этого. Таким образом, эти помидорчики надо съесть где-то на 10-й день, допустим, или на 3-й день, как вы, ну, сколько дней вы будете голодать. Так эти помидорчики надо съесть медленно, пережевывая очень тщательно, но не меньше, чем за полчаса их съесть. Полчаса как раз, ну, я и 40 минут жевал. Ну, скажу вам так, после того, ее держишь во рту, и хочется ее сразу же проглотить, даже не жевать. Он может вскочить туда, берегитесь, чтобы не вскочил туда, будет вам худо. Вот. Это тоже такое очень просто. А когда восстановились, на завтра уже можно яблочко с утра, потом вот эти, что я вам говорю, салатики, овощи, без соли, без ничего, никакая соль, никакой жир не дается. Овощи на первое, на второе, и потом тушеные овощи, можете супчик, как вот сестра говорила тоже, но без никакой соли, без ничего. А уже на 3-й день с утра бананчик взяли себе утром, а потом сразу через пару часов хочется очень есть сразу эти овощи, капуста, морковка и красная свекла, еще там добавить еще туда, можно зеленый горошек добавлять, можно добавлять из белковых, уже 3-й, уже можно добавлять семечки лузганые, орех можно туда добавлять, если хочется. И таким образом за 3 дня восстанавливаешься. А если 10 дней, ну, то медленнее в растяжку это дело, там 10 дней надо и восстанавливаться. Ну, это если захотите завтра встречать, мы можем более подробно такое. А сейчас еще что с вопросами. Вот. Ну, тут вы поняли, что Ну, для желчного пузыря как очищать? Ну, то, может, мы завтра это оставим такое, потому что ну, это такая специфичная. Рецептов очень много, и я не собираюсь вам какой-то дарить рецепт. Я вам сказал, принципиально ее не надо будет очищать, если вы будете те травки, которые я говорил, периодически. Все почистится. Мочевой пузырь и сама уретра, и почки, и, ну, все почистится. Пяточные споры обостряются так, что ходить очень трудно. Что посоветовать? Я уже посоветовал вам. Не помните? Мокрец. Ходите в мокреце. И они там вам порастягиваются, позаживают немножко. Если не получается ничего, ну то так. Йодом смазывают, марганцовкой смазывают. Вот, или лепешки, вот, ржаной хлеб пожевали, пожевали, с медом перемешали. И лепешечку такую вот. Тоже понятно, да? И тоже по ней ходите. Оно тоже неплохо. Вот такое. Ну, это, я думаю, что принципиально будет понятно. Знаком ли вам препарат АСД-2, АСД-3? Что может сказать о нем, как вы относитесь к БАД, биологическим активным добавкам? Вы знаете, первый вопрос — АСД-2 и АСД-3. Ну, это ветеринар переваривал вот, полностью. Ну, бывает, что погибло животное, бывает, что он брал все, что подбирали, что такое, и переваривал, переваривал его полностью до того, что все, все вываривалось. И он потом рекомендовал это, этот такой. То есть все, что в организме было, вываривали. Значит, это с живого организма, что было, этот организм прекратилась его жизнь, авария была, еще что-нибудь. Вот и он вываривал. Там ничего худого в этом не должно быть. Но я его не испытывал. Я знаю принцип, как это делал этот ветеринар Дорохов, кажется, не по Дорохова. Да. Он делал это так, ну, ветеринарий народ такой. Они все пробуют и на себе, и так, ну, можно верить этим людям. Как вы относитесь к БАД, биологически активным добавкам? Смотря какие это добавки. Я в свое время как испытал иностранную добавку на животных, а потом захотел это, качество молока. Мы оценку сделали, прекрасное качество молока, маслодельные, вот и все, и мясо прекрасное, и вкусовые качества, и почти в полтора раза больше прирости на тех самых кормах с этими БАД. Ну, ну, это я не знаю, они те или другие. Ну, тогда закупили как-то, еще при Советском Союзе было. Это где-то на уровне, кажется, 87-го года. Ну, не очень могу точно дату назвать. Ну, и потом мы отдали уже, испытали, отдали туда и в других институтах. Где-то закупили за границей. Они нам не сказали, как. Такое вот было, как говорят, кота в мешку нам дали испытать. Вот, не раскрыли смысла. Ну, а мы проявили свое дерзновение с одним таким вот ученым. Его друг один в институте, в Киеве такой институт, оценивали они пищевые продукты, их оценочные, как они действуют на первое, второе, третье, четвертое поколение вот таких вот близких к нам животных организмов. Ну, есть такая морская свинка, есть белые крысы. Они попробовали. Белые крысы начали в пятом поколении почти массово заболевать рак печени. Мы пришли в ужас, не знали, как и теперь нести туда в академию и отчитываться. Всесоюзная секретарь академии вас снил. Ну, мне перепало сразу то самое. Посмотрел, это академик, начал шуметь, я думал, он на меня шумит, оказывается, он возмущается, что там сверху вот быстро проявили инициативу, уже и заказали, уже и закупили, уже и начали кругом, не испытавши это дело. Ну, сказал, помолчите, пусть испытают серьезные институты. А мы были только отделение Всесоюзного института животноводства. Мы, ну как, у нас не было таких, ну, чтобы могли спорить с какими-то академиями, там, где целый штат огромный. У нас маленький штат, было всего 28 человек на 5 лабораторий. Мало штат. Ну, мы ограничены были, но приборно мы очень хорошо были обеспечены. И докапались. А тут мы сразу в этот институт гигиены питания и договорились. Они нам раз через 6 месяцев уже до 5-го поколения покормили белых крыс. Они там 28 дней размножаются. И пришли в ужас. Это были тоже биологически активные добавки нам. А какие вы имеете в виду БАД, я не знаю. Я в свое время задал моим ученым, 45 лет уже было, мы встретились сейчас, моя альма-матер институт называется Академия ветеринарной медицины во Львове. Витоп? Вы знаете, я не покупал, не потреблял и могу то, что не знаю. Дайте мне инструкции на ее, дайте мне показать, покажите. Я попытаюсь переварить в уме, если есть у меня сведения, что туда уходит, какие ингредиенты, какая опасность может за каким-то ингредиентом. Может, Бог мне даст открыть, а я его он меня не интересовал. У меня биологические добавки, кроме этого, в Божьих растениях. Вот Бог нам посадил, посеял, они все у нас есть. Это Господние добавки. Опять с прививками. Как вы относитесь к прививкам? Я уже, по-моему, говорил или не говорил, а может и не говорил. Я вам скажу, дорогие друзья, прививки, это надо решать отцу и матери. Церковь, в прививки не вмешивается, потому что это мирские эти их правила и законы, мы их не поменяем. А вот отец с матерью могут разрешить прививать внуков или своих и детей, или нет. Ну, мой сын всегда, когда Оксанка родила, уже 9 родила, то он всегда идет в роддом и накануне родов, вот, а тут в день родов сразу, чтобы не прививали, вот, дает, значит, протест против прививок. И протестует, не разрешаю моим детям делать прививок. И пока, слава Богу, уже старшенький 16, вот, а те другие, все, слава Богу, без прививок. Вот, дьякон наш воевал с ними, они уже, ну, ни в школу не разрешали, никуда. Он вот такой томно собирал, что по прививках и законодательство, и сколько вреда наносили, сколько случаев смертельных. Потому что сами прививки – это та самая культура, которая вызывает болезнь, но так бывает убитая она, або, ну, прибитая, как говорят, но еще не может хорошо размножаться. И они размножают и токсины разом с этой культурой, вводят в эту... И иногда бывает недостаточно убиенная эта культура, развивается болезнь, которая человеку умирает от самой. Есть такие случаи, каверзные, судятся, но когда умер уже, судись, не судись тогда. Я в этот вопрос мы не вникаем, это вопрос мира, мы им не мешаем, прививайте как хотите. А я своих внуков с сыном и с невесткой решили не прививать. Вот мое отношение. Это мое личное. Это уже не просто церковное какое-то, личное вот такое. И пусть у вас тоже будет личное отношение.